5. Она пробует встать, но не в силах побороть головокружение, вновь садится на лавку. Тело не слушается, и она решает еще немного отдохнуть, прежде чем отправиться за напитком. Белые цветы сирени. Полицейская не знает и вряд ли уже узнает. Она медленно потирает виски. Хисако никак не могла их видеть. Солнце ужасно отвлекает ее. Она не могла их видеть. Женщина вспоминает, как Хисако смотрела на цветы в самом расцвете. Какое прекрасное зрелище! Будь я художником, я желала бы сохранить этот образ. Хисако прекрасно ориентировалась в любом окружении. Была крайне чувствительна к звукам и запахам. Могла сразу понять, что рядом цветы, бутоны или увядшие. Она могла определить стадию цветения, словно держала их в руке. «Ах, от солнца так больно!» Она трет глаза, головная боль отдает в глазные яблоки, и все же Хисако. Блуза в горошек, волосы, растрепанные ветром. Хисако не знала, как выглядят белые цветы сирени. Она видела цветы на дереве у дома, но не знала, что это индийская сирень. Только я заметила это. Хисако неправильно поняла, она считала, что перед домом растет совсем другое дерево. Невероятно. Ни члены семьи, ни соседи, никто этого не заметил. Я узнала об этом по чистой случайности. Она видела цветы на дереве у клиники, пока еще могла видеть. Однако их название ей сказали лишь после того, как она ослепла. Вероятно, тот, кто это сделал, сам неверно прочел название незнакомого ему дерева. Должно быть, он обратил внимание на иероглифы «100 дней» и «красный» и прочел их по отдельности. Примечание. Название растения лагерстремия или индийская сирень, которая, согласно японскому цветочному календарю, является символом 13-го сезона или начала осени, по-японски называется сарусусубери. Дерево, с которого, пытаясь на него забраться, даже обезьяна соскальзывает и падает. Это чтение является исключением из правил. Для иероглифической записи название растения, которое можно также прочитать как «100 дней» или «алый», «красный», что наводит мысли о цвете цветов. Конец примечания. Индийская сирень цветет долго. Красные цветы тоже встречаются. Для Хисако дерево, цветущее перед их домом, навсегда осталось в памяти под этим неправильным названием. Хисако знала об индийской сирене, но в ее памяти остался другой, когда-то увиденный ею цветок. «Я знала об этом. Пожалуй, я была единственной, кто знал. Она смотрит на гравий у ног. Круглые белые камушки, нагретые солнцем. Под ее взглядом они становятся больше и складываются в узор в горошек, блуза в горошек». Стоя на ветру, Хисако щурилась. Далекое прошлое стало как никогда ярким и отчетливым. Почему именно сейчас? Все из-за этого города? Но я никогда не ощущала особой привязанности. Забыла об этом месте сразу, как закончила книгу. «И вот ты снова здесь», — звучит где-то в глубине холодный голос. «Если ты правда забыла о нем, то почему ты снова здесь?» Она слегка качнула головой, словно не желая отвечать на этот вопрос. «Я не знаю, но я отчетливо помню Хисако, которую знала еще в детстве. Помню, какими на ощупь были ее волосы. Кажется, даже воздух, которым она дышала. И ее голос, когда она рассказала мне обо всем».